маму мне удалось поймать одну только прямо перед ужином. Мужчины уже сидели за столом. Госпожа Лотрик, отказываясь слушать, что она гостья, ей тоже нужно просто сидеть, подхватила тушеное мясо и понесла к столу. А мы с мамой вдвоем остались в душной кухне, насквозь пропитавшейся ароматами самой разной еды. Вареных овощей, свежих салатов, курицы и пирогов, которые как раз в печи доходили. Пироги у мамы – коронное блюдо. Всей деревней восторгаемся. «Как ты, милая?» – с нежностью и заботой спросила она. И, не удержавшись, снова меня крепко обняла, к себе прижав. «Хорошо, мам». Горло сжало спазмом, несмотря на то, что правду ответила. «Только ужасно жаль, что видимся с тобой и папой так редко». На это мама ответила ласковым поглаживанием по спине, затем отодвинулась, в глаза мои серьезно посмотрела и прошептала. «Мы с папой видим, как вы с Адрианом друг на друга смотрите. И торопить не станем, но благословение на брак даем, родная». Тут вернулась мама Адриана, лишая меня возможности ответить. А потом все забегали и засуетились, и я сама тоже. Так что возможности поговорить у нас больше не было. За столом до самого вечера все почти по очереди делились историями из жизни. Супруги Лотрик сетовали на то, как непросто растить сына-мага, который, по всему прочему, еще и маг не простой, а целый некромант. Когда его мать рассказывала, как чуть не посидела, когда Адриан впервые приволок в дом дохлую, плохо поддающуюся опознанию тварюку из леса, мы смеялись всем столом. Но и когда мои рассказали, как я, втянувшись в магию, наделала дыр в доме, называя их окнами, всем было тоже смешно. Я впервые за долгое время наконец почувствовала себя дома. А потом Адриан на ноги поднялся, и все замолчали. А лично у меня так и вовсе сердце замерло на миг и зашлось в бешеном ритме. Когда некромант рот открыл и торжественно, заметно волнуясь, к моему отцу обратился. «Господин Авейра, с этого разговор начинать следовало. Но не сочтите за наглость просить вашего благословения на наш с Гвиневрой брак. Выпалил и стоит, ответа ждет. Уже заранее готовы отбиваться и на своем настаивать. Я и сама едва дышала, на папу, как и все глядя. А папа молчал, молча на меня посмотрел долгим тяжелым взглядом. Молча по лицам остальных пробежался, да и на ноги тяжело поднялся, мгновенно став сильно выше стоящего Адриана. Но мой некромант не испугался и даже не вздрогнул, лишь напрягся едва заметно. «Коли, дочь моя, тебе согласием ответить, то и я благословение дам. То есть, фактически, это благословение и было». И как гора с плеч, причем не только у меня. За столом все выдохнули.